Глава 22. «Мам, я пока даже не замужем», — пытаюсь съехать с темы. «Просто стало интересно, как правильно. У нее сынишки 3 года. Очень милый мальчишка». «Мальчики всегда немного тормозят». Мама немного расслабляется. «Но в 3 года может уже сам ходить на горшок. Так и передай своей коллеге, что она глупа, раз до сих пор не отучила его от подгузников. А еще она очень ленивая. Уверена, она плохая мать, раз ребенок еще не приучен к горшку. Вот ты в 3 года». Мама, пока я ужинаю, читает мне целую лекцию, очень познавательную. Я тщательно запоминаю все, что она говорит, особенно что касается питания. «У хорошей матери ребенок всегда соблюдает режим», — заканчивает мама. «Что правда, то правда. У меня вся жизнь идет по режиму, установленному мамой. Проще согласиться и иногда схитрить, чем пытаться сделать по-своему открыто. Так что так и передай своей коллеге, что пусть новомодные штучки оставит для тех, кто их придумал. Мама буквально дает мне распоряжение. А мы с Мариночкой о ваших с Сашей детях позаботимся. Мариночка, правда, кое в чем ошибается, но я поправлю. Мам, у нас было только одно свидание. Я улыбаюсь, а мысленно добавляю, что и то был эффективным. Пока рано думать о детях». «Не рано», — мама категорично. «Со свадьбой не тяните». «Лучше бы я осталась ночевать у босса», — приходит мысль. «Сашка мне ни капельки не нравится». «Но это же не только от меня зависит». Я перекидываю все стрелки на Сашку. «Спасибо, мам, я пойду отдыхать. Завтра опять на работу». «Ой, мам!» — спохватываюсь я. «Контейнер на работе забыла». «Ой, Лида!» — мама усмехается. «Ну ладно, дома еще есть». Убрав посуду, ухожу к себе. Завалившись на кровать, иду изучать форумы. У меня завтра снова очень интересный рабочий день. Как-то неожиданно я из секретаря стала няней. «Обалдеть!» — шепчу, листая текст на экране. «И никто не в курсе ведь?» «Мне такая тайна непонятна. Ну что я могу знать о жизни богатых? Но вот сегодня весь день провела в роскошной квартире. Такую можно выкладывать на страничках по дизайну. А босс похож на обычного мужчину без своего костюма. Любопытство берет верх, и я первый раз вбиваю имя босса в строку поисковика. Как-то вот в голову не приходило интересоваться личной жизнью Астахова. А у меня была цель – остаться у него работать. Мама говорит, что я порой упрямая до упертости. Перехожу по первой ссылке, потом по второй. Оказывается, у Алексея Игоревича активная жизнь вне работы. Всякие мероприятия, выставки, рестораны. Рядом непременно девушка, скорее всего, модель какая-нибудь, очень красивая. Рассматриваю фото, читаю заметки и как-то понимаю, что мой босс не просто босс, а симпатичный молодой мужчина. Он старше меня лет на 10 всего. Как будто небо на меня падает. Я воспринимала Астахова как мужчину старше, солидный начальник, а он... Ужас. И как теперь это развидеть? Вот зачем полезла? Ну, босс и босс. Был. Дурочка. Как теперь вот спокойно работать? Лида, хватит в телефон глазеть. Мама заглядывает в комнату. Хочешь зрение испортить? Спи уже. Спокойной ночи, мама. Я быстро убираю телефон. Блин, вот всегда любопытство боком оборачивается. Строгий босс и улыбающийся мужчина у меня никак в голове не укладываются. И теперь я просто не представляю, как завтра поеду к нему на квартиру. «Лида, ты такая дурочка!» — ругаю себя мысленно. «Но ничего не изменилось. Астахов как был твоим начальником, так и остался. Тем более у него есть сын от одной из этих девушек». Я полночи ворочаюсь, потому что эти мысли мешают уснуть. А утром еле встаю. Очень хочется спать и очень не хочется ехать к боссу. Еще чуть не забыла взять сменную одежду. Почти не глядя, запихиваю в рюкзачок пару домашних футболок и шорты. А в шкафу в офисе висят мои новые брюки и юбка. Надеюсь, сегодня няню Артемки найдут. «Обед не забудь», — напоминает мама. «И контейнер с работы забери». «Ага», — киваю. «Я побежала». Чмокаю маму в щеку и выбегаю из квартиры. Пока еду в автобусе, настраиваюсь на рабочий лад. Но ничего же не изменилось. Девчонкам главное не рассказывать. И маме. Запрет. Точно запрет. Едва только двери лифта открываются, как сразу же Алексей Игоревич распахивает дверь квартиры. «Пришла», — бросает мрачно. «Доброе утро. Я пытаюсь улыбаться и вести себя как обычно». «Я бы не сказал», — открывая дверь шире, впуская меня в квартиру. «Выспалась?» «Да», — вру, потому что не очень-то я и выспалась. «А я нет», — произносит резко. «Артем спит у себя. Так что постарайтесь не шуметь». «Черт!» — шипит сквозь зубы. Алексей Игоревич двумя руками ерошит волосы. А я закусываю щеку изнутри, чтобы не улыбнуться. Он такой милый, взъерошенный, сонный и немножечко помятый, словно только что встал. Я вам сейчас кофе сделаю. Просачиваюсь мимо него, чтобы не глазеть. У меня таких веселых ночей даже во времена бурной молодости не было. Ворчит, идя за мной. Лида, ты меня вчера просто бросила на растерзание. Как ты могла? Он буквально падает на стул. Поставив локти на столешницу, утыкается лбом в ладони. Кажется, что сейчас прямо так и уснет. Так жаль их обоих. Оставив рюкзак на другом стуле, иду сначала мыть руки. Потом возвращаюсь на кухню и готовлю кофе. Вкус босса я знаю уже хорошо. «Алексей Игоревич, ваш кофе». Ставлю перед ним чашку. Поднимает на меня взгляд усталых глаз и произносит. «Лида, ты почему опять не накрашена? Где твое лицо? Оно же было». «В офисе оставила». Огрызаюсь. Непонимающе хлопает глазами, и я поясняю. «Косметика в офисе. Но я же буду присматривать за Артемом. Зачем мне парадный вид?» «Чтобы мне было приятно», — вздыхает. «Первый раз вижу девушку, которая не пытается выглядеть лучше, чем есть на самом деле». Замираю от этих слов. Просто стою и хлопаю глазами, совершенно не представляя, как реагировать. Обидится? «Не суди книгу по обложке». Других слов у меня не нашлось. И снова я получаю этот взгляд. Он будто говорит, что же это за зверушка невиданная? «Сделай себе кофе и сядь уже», — произносит устало. «Пока этот мелкий демон спит. Я не знаю, во сколько он уснул. Это ужас какой-то». «Алексей Игоревич, ну как вы можете так говорить о сыне?» У меня снова все вскипает в душе. «Артемка очень милый мальчик. Неужели вы его совсем не любите?» «Лида», — босс одаривает меня тяжелым взглядом. «Я этого пацана знаю месяца три всего. А мне кажется, что прошло уже лет 10. И каждый день, каждый день у меня творится какая-то дичь. Вот как Анька появилась с ребенком на руках, так и понеслось. Сунула мне его в руки и смылась. Ну, сумку оставила со свидетельством о рождении и какими-то вещами. Ее пришлось с полицией ловить. Адвокаты, ДНК-тест, скоро суд». «Вы делали тест ДНК?» Вопрос врывается громко, и я в испуге зажимаю рот ладонями. Босс хмурится еще больше. «А ты думаешь, я должен поверить на слово девице, с которой у нас был романчик больше 3 лет назад?» спрашивает с ядовитым сарказмом. «Может, она решила, что на меня навесить ребенка проще всего? Откуда я мог быть уверен, что родила она от меня?» Вот об этом я как-то не подумала. Мне, честно говоря, в голову бы не пришло скрывать ребенка от отца, а тем более наврать в таком важном деле. «Моя привычная жизнь», — он замолкает, словно подбирает слова, — «пошла по одному месту. Вот тебе ребенок, выкручивайся как можешь. У меня работа, проекты, отец за каждую ошибку мозг вынесет. Я этого назначения добивался сколько, знаешь? Мать в истерике, уже весь мозг вынесла. У меня переговоры, а мне нянька названивает. У меня партнеры, а меня требуют то туда, то сюда. Секретарши эти...» Босс уже злится. «Дуры. Нанимаешь вроде адекватную, а фигушки. Почему так сложно просто на работе работать, а?» «Алексей Игоревич, я же работаю», напоминаю ему на всякий случай, а то вдруг решит и меня уволить. «Вот и давай работать», вздыхает Алексей Игоревич. «На тебе, Артем, а мне надо закончить с документами. И если и сегодня няньку не пришлют, то мы встряли». «Алексей Игоревич, я не смогу оставаться у вас на ночь. Мало того, что это неприлично, еще и моя мама не поймет такого», сразу предупреждаю его. «То есть ты меня бросаешь в самый ответственный момент?» пытается босс давить на совесть. Прищуривается, сверлит меня взглядом. «Алексей Игоревич, это нечестно. Я не собираюсь вестись на эту манипуляцию». «А на меня все скидывать честно?» отвечает вопросом на вопрос. «Но это ваш сын. Я пытаюсь надавить на его отцовские чувства, но бесполезно. Я всего лишь ваш секретарь. Надеюсь, сегодня няню для Артемки найдут». «Я тоже на это надеюсь», ворчит босс. «Мелкий спит, фиг подымешь. А мою работу за меня никто не сделает. Как и твою, между прочим. Ты заглядывала в рабочую почту?» «Нет», теряюсь от его выволочки. «Не успела». «А надо успевать», продолжает давить на меня. «Форс-мажор, сама видишь», разводит руками. «Так что допивай кофе и погнали, пока мелкий демон не проснулся. Надеюсь, проспит до обеда». «А потом опять не будет до утра спать», замечаю я. «Лида», — стонет босс, — «умеешь же ты утешить. Еще одну такую ночь я не выдержу». И умоляюще так смотрит на меня. Если я у вас останусь, то меня выселят из квартиры. Я поджимаю губы и хмурюсь. Я, конечно, собираюсь съехать, и это будет скандал, но не до такой же степени. А мне жить негде. Ты как из прошлого века. Алексей Игоревич очень недоволен моим ответом. Если я завтра буду похож на зомби и провалю сделку, то знай, в этом будешь виновата ты. А вот и нет. Меня такими манипуляциями не пронять, у меня закалка. Отец вы, а я ваш секретарь. И вообще не моей это обязанности сидеть с Артемкой. В контракте нет ни словечка. Умная, да? Усмехается. А я задираю нос. Иди работай, и я пойду. Я демонстративно беру новый телефон и открываю свою учетную запись. Там насыпалось всякого, а еще изнывает от любопытства Катя. Но ей я сразу пишу, что подробностей не будет. Это личное дело Алексея Игоревича. Пока Артемка спит, а босс борется со сном, я пытаюсь быстро разобрать скопившуюся работу. Вчера было совершенно не до нее. Босс сам как-то справлялся. А сегодня вот надо все разобрать, перенести и навести порядок. И я очень надеюсь, что Алексею Игоревичу не придется срочно куда-то ехать. Для меня это будет просто катастрофа. Артемка просыпается около 11. За 2 часа я успела сделать много, но не все. Малыш, сонно потирая глаза, топает в гостиную. Я вот 10 минут назад проверяла его, так сладко спал. Хмурый такой, очень похож на папу. Потом видит меня, и я вижу, какой блеск появляется у него в глазах. «Привет, солнышко!» Слова срываются с губ сами собой. «Выспался?» Я встаю из кресла, а Артемка бежит ко мне и со всего маху врезается в мои ноги, вцепляясь в них. Маленькое чудо! Ну вот как его можно не любить? Я успела почитать кое-что, да и нотации мамы были кстати, так что хотя бы примерно знаю, что сейчас нужно делать. Ох, надеюсь, сегодняшний день пройдет не в таких горках, как вчерашний.